Он достал тонкую папочку, вынул из нее десяток фотографий мужчин средних лет, снятых в разное время в разных местах. Затем выложил их перед майором на столе в ряд и спросил: «Если среди них есть ваш Геннадий, покажите его, пожалуйста, Анатолий Семенович». Майор скользнул по снимкам глазами, раз, другой, не останавливаясь ни на одном из них. Филя терпеливо ждал, не торопя его. Майор пожал плечами и отрицательно покачал головой. «Нет, его тут я не вижу. Ну, а, скажем, похожий на него есть?» «Похожий?» — задумчиво пробурчал майор. «Если просто похожий, то, пожалуй, вот этот», — он усмехнулся и добавил. «Если усы убрать и волосы перекрасить в темные». И майор показал пальцем на фотографию того мужчины, которого снимал на ВВЦ сам же Филя. «Темные, говорите, и без усов?» «Угу», — кивнул майор задумчиво. «А вы уж не его ли подозреваете?» «Вот этого, да, но не вашего знакомого. У вашего ведь и усов не было, и волосы темные?» «Да». «А давайте устроим небольшой эксперимент». Филя достал темные и белые фломастеры и, вытащив из папки еще один снимок наблюдателя с ВВЦ, несколькими штрихами подтемнил волосы и, наоборот, высветлил темную полоску над верхней губой. «А так?» — он показал фотографию майору. «Генка!» — изумленно вскликнул тот. «Ну точно!» «Что и требовалось доказать», — спокойно сказал Филя, хотя в душе у него все ликовало. «Слышь, Толя», — сказал он попросту, — «у меня с собой есть. Давай тяпнем за удачу». И майор не обиделся по поводу явного понебратства, напротив, горячо поддержал идею. Попозже, по-дружески расставшись с майором Фроловым уже из тесной местной гостиницы, Филипп позвонил турецкому в Воронеж и продиктовал домашний адрес, а также имя, отчество и фамилию сотрудника ГУИН майора Охромкова. Сам он собирался единственным автобусом, который уходил утром на Рузаевку, добраться туда и сесть на первый же проходящий московский поезд. Это было, как ему объяснил тот же Фролов, куда быстрее, чем ехать сперва в Саранск, а там садиться на прямой московский, каким ехал сюда. Фролов был расстроен случившимся, хотя Филя и не стал ему раскрывать всего дела, хватило и намек, чтобы стало понятно, что тот Геннадий оказался тем еще жуком. Что поделаешь? А Филя ничем не рисковал, разговаривая с майором. Тот обещал пока молчать, а потом и сыщик был уверен, что часы пребывания Гена Охромкова на воле уже некоторым образом сочтены. В то время, когда Филипп Агеев мог себе позволить расслабиться, больше уже не испытывая озабоченности и разочарования по поводу прокола с наблюдателем, обретшим, наконец, имя, фамилию и даже адрес, красивая девушка Алевтина Григорьевна шерстила довольно-таки внушительный список сотрудников различных ведомств, работавших в архиве Генеральной прокуратуры с материалами уголовных дел прошлых лет. Ее интересовало только одно конкретное дело. И когда она нашла единственного человека, которому оно понадобилось, разочарованию ее не было предела. Это уголовное дело номер... даже и запоминать не хотелось, которое пролежало в архиве без всякого движения и не было никем востребовано на протяжении почти всех 15 лет, в настоящее время временно изъято из хранилища и передано на руки заместителю генерального прокурора Меркулову К.Д. Чуть меньше недели назад, а Константин Дмитриевич передал его Александру Борисовичу. А Саш как раз и читал его в «Глории», а потом, запер в свой сейф, улетая в Воронеж. Господи! И Аля прекрасно это знала, потому что собственными глазами видела. Точка. И злиться теперь можно было только на себя. Ну зачем ей понадобился такой длинный путь, когда проще было заглянуть в сейф? И там на карточке в деле наверняка расписывались все, кто хоть раз держал его в руках. Впрочем, Александр Борисович, Сашенька, не раз уже говорил ей, что отрицательный результат все равно необходимый результат. И говорил он в данном случае о том, что этот экземпляр возможный преступник в руках не держал. Поэтому не надо огорчаться, а следует переключиться теперь на Главное управление исполнения наказаний и его архив. Но это завтра.